Едва получив телеграмму об успехе на юге, я бросил все, схватил в охапку наследника и рванул с максимальной скоростью в Одессу, чтобы лично поприсутствовать на первой службе во вновь ставшей православным храмом Святой Софии, так сказать, прибить щит к вратам Царьграда. Двое суток на поезде, еще двое на специально ждущем меня в порту фельдмаршале, и вот я уже спускаюсь на берег бывшей столицы Византийской империи. Первое впечатление было смешанным. В прошлой жизни мне в Стамбуле побывать довелось и даже не раз, и контраст тут был гораздо более разительным, чем в том же Санкт-Петербурге. Не было тут еще мостов через Босфор, да сам город в целом был сильно меньше того, что я помнил из будущего, раз эдак в 20. А если учитывать уменьшившееся за эти две недели в полтора раза население, то как бы не в 30. Впрочем, переброшенные сюда русские войска некоторым образом компенсировали убыль в жителях, особенно в визуальном плане. Горожане еще не отошли морально от стремительного изменения власти и предпочитали отсиживаться по домам, поэтому казалось, что солдат на улице больше, чем гражданских. Здравия желаю, Ваше Императорское Величество. На берегу меня уже встречал целый комитет в составе генералов, местного духовенства и каких-то лучших людей то ли греческой, то ли армянской, то ли вообще еврейской национальности. Без чинов, Дмитрий Ерофеевич, нет времени, я протянул ладонь для рукопожатия, которую генерал пожал с видимым удовольствием. Для Остин-Сакина эти две недели явно выдались нелегкими, о чем прямо говорили глубокие темные круги у него под глазами. Докладывайте обстановку, что происходит в городе. В городе спокойно, принялся рассказывать генерал, насколько это вообще возможно. Случаи мародерства и прочих непотребств пресекаются на месте максимально жестко. Есть проблемы с поставками продовольствия. Часть складов, расположенных в городе, сгорела, часть разграблена, часть просто непонятно, где находится. Мусульманские хозяева сбежали, и спросить не с кого. Поставки из-за пределов города затруднены по понятным причинам, поэтому прошу изыскать возможность подвоза зерна из России. С падением Стамбула и исчезновением султана на территории турецких ранее Балкан должен был начаться полнейший бедлам. Я занимать эту весьма неспокойную территорию не собирался, и даром такого не надо, а границу собирался прочертить примерно по той линии, которая существовала в 20 веке, так, чтобы контролировать весь берег Мраморного моря. Впрочем, пока даже на это войск решительно не хватало, и мы контролировали только пригороды Стамбула примерно до Чаталджи, а также весь Галлиполийский полуостров. Основная часть армии же была занята в других местах. Одновременно с началом Босфорской операции, сформированная из 3, 2, 7 пехотных и 9 кавалерийского корпусов, Дунайская армия пересекла границу, начала занимать территорию Молдавского княжества, которое должно было войти в состав империи. Плюс началось движение на юг. Я собирался как минимум откусить кусок территории в излучине Дуная. Тут основное население составляли мусульмане турецкого и крымско-татарского происхождения, которое предполагалось выселить и заменить на русских крестьян, вместе с Констанцией, а как максимум отжать себе сухопутный коридор вдоль побережья Черного моря в зону проливов, дабы вообще не переживать за безопасность внутри Черного моря. Ну и на Кавказе Ермолов тоже двинул войска вдоль побережья с целью взять Батуми и Трапезунд, а также помочь свободолюбивому армянскому народу в обретении собственного независимого государства. Плюс нужно было держать серьезные силы против Австрии, на всякий случай, чтобы дурные мысли молодому австрийскому императору в голову не лезли. «Хлебом Царьград обеспечим», — я кивнул, генералу предлагая продолжать мысль. «Запасы есть, что-то еще». Еще большой проблемой начинает становиться поток турецких беженцев, исходящих из Румелии. Мы шли вдоль строя солдат по древним камням, которым может быть больше лет, чем Москве, и от этой мысли непроизвольно на загривке поднималась шерсть. Через Мраморное море переправляться им чаще всего ни на чем, вот и пытаются как-то прорваться к Босфору, чтобы уже тут пересечь пролив. Пока таких бедолаг немного, но чувствую, скоро станет куда больше. Естественно, с обрушением султанской власти, веками притесняемые христиане, живущие под гнетом полумесяца, тут же вспомнили старые обиды и принялись сводить счеты с живущими рядом мусульманами. Кое-где это уже принимало форму натуральной резни. Мусульмане, впрочем, тоже не были мальчиками для битья и отвечали христианам той же монетой. Во многом именно поэтому я не хотел сейчас лезть на Балканы, чтобы не запачкаться самому. Прибытка никакого, а в любом случае останешься со всех сторон крайним. Пропускайте на азиатский берег всех желающих. Всех выпускать, никого не впускать обратно. Чем меньше турок останется на европейском берегу, тем нам всем будет проще. Нужно будет с моряками обсудить, может у них найдутся лишние средства для перевоза людей. Кое-что удалось захватить в самом Царьграде, поскольку в Египет ушел не весь турецкий флот. У причалов было захвачено 3 фрегата, пара бригов и куча всякой мелочи, ценность которой еще предстояло определить. Для этого нужно было выписать из России моряков, однако на это просто не хватало транспортных возможностей и так загруженных до предела, так что пока бывшие турецкие корабли стояли без экипажей, а в целом настроение солдат приподнятое, все в восторге от столь быстрой и убедительной виктории. Хорошо, Дмитрий Ерофеевич, устраивать большие церемонии с награждениями времени пока нет, однако я от вас жду списки отличившихся. Прошу тут не скупиться, дело и впрямь вышло небывало удачное. Ну и вас поздравляю полным генералом и кавалером ордена Святого Георгия 2-й степени. Забегая немного наперед, после всех последовавших за взятием Царьграда событий уже в 1839 году Остин Сакин получил еще и почетное прозвание «Царьградский», что поставило его на одну ступень с Суворовым, Потемкиным, Орловым и тем же Ермоловым. Не факт, что Дмитрий Ерофеевич был действительно столь уж великим полководцем, скорее просто оказался в нужное время, в нужном месте, однако и не наградить его тоже было просто нельзя. Слишком уж велик был масштаб события. Впрочем, до этого было еще далеко, а пока нужно было заниматься текущими делами. Следующие несколько дней были заняты организационной суетой, в которой, если быть совсем честным, мое присутствие скорее мешало, чем помогало. Генералы и так прекрасно понимали поставленные перед ними задачи, ну а то, что над ними нависает монарх, заставляло их только излишне нервничать и постоянно оглядываться на высокое начальство. Однако это был вопрос политический, поэтому приходилось терпеть. 2 февраля в Святой Софии впервые за 400 лет была проведена православная служба. Провел ее специально приехавший из Москвы русский патриарх, что тут же сняло все вопросы насчет старшинства православных иерархов ортодоксальной ветви христианства. Отдавать Святую Софию, минареты за 10 дней по-быстрому разобрали, обойдясь без членовредительства, я их еще потом куда-нибудь в Казань отправлю, в руки константинопольского патриарха, я естественно не собирался. Более того, был план по постепенной замене на константинопольской кафедре греков русскими монахами. Был когда-то на Руси период, когда всех епископов присылали исключительно из Византии, а теперь вот стрелочка повернулась на 180 градусов. Крест над Святой Софией мне был важен в первую очередь в идеологическом смысле. Захват Царьграда вызвал небывалый патриотический подъем в обществе. Если бы в эти времена проводили социологические опросы, я уверен, что рейтинг моего одобрения вплотную приблизился бы к 100%. Патриотический угар был настолько силен, что порой аж перехлестывал через край. Впервые количество добровольцев оказалось больше, чем план по призыву. И это с учетом перевода второ- и третилинейных корпусов на штаты военного времени, а также призыва недавно сформированного губернского ополчения. В моменте русская армия выросла до почти 1 000 000 штыков. Доходило до того, что сбегать в армию пытались даже молодые девицы, вдохновившись недавно опубликованной книгой о кавалерист девице Дуровой. Таких мы с копом отправляли на курсы сестер милосердия, благо за прошедшие 20 лет преподавательские кадры были подготовлены с запасом, так что получилось вместить всех желающих. Неприятности, однако, пришли с вполне ожидаемой стороны. Таким образом, мы считаем недопустимой оккупацию Константинополя войсками Российской империи. Английский посланник был преисполнен собственного достоинства, считая, что имеет на руках самую сильную карту и может диктовать условия. Правительство сэра Роберта Пиля от имени королевы Виктории, а также французский император Карл Ха настаивают на проведении мирной конференции с участием всех заинтересованных европейских стран, которая бы определила дальнейшую судьбу Константинополя, проливов и всей Османской империи. Царьграда, перебил я англичанина самым бесцеремонным образом. Вообще-то хотелось его просто пристрелить, однако приходилось держать себя в руках. Что, ваше императорское величество, сбился с мысли дипломат. Согласно манифесту от 22 января сего года, город, в котором мы сейчас находимся, называется Царьградом. Как говорится, отныне и вовек, последнюю фразу я произнес на русском, однако уверен, что и англичанин, и француз меня прекрасно поняли. КХМ. Да, англичанин, несмотря на мелькнувшие в глазах недовольство, столь откровенным издевательством, сумел удержать себя в руках и продолжил мысль, а также предварительное согласие получено из Вены и из Неаполя. Спустя месяц после захвата проливов султан Абдул-Меджид неожиданно и весьма неприятно для нас всплыл в Измире, куда как раз пришла английская эскадра с Мальты в составе 4 линейных парусников и 6 разнокалиберных парусно-винтовых фрегатов. Хуже того, имелись сведения, что в Средиземноморье, пока еще сугубо второстепенный для англичан театр, где они имели только 2 серьезных военно-морских базы, из метрополии направлен еще один отряд из 8 линейных кораблей, из которых 3 были переделаны под паровую машину, плюс какая-то мелочь, которая в сумме вполне могла быть просто сильнее, чем весь Черноморский флот России, а ведь были еще и французы, не говоря уже про всяких неаполитанцев с австрияками. Возвращение султана из небытия изрядно приободрило турок, они даже смогли нанести занявшим уже чуть ли не всю Малую Азию египтянам пару уколов, пока на сугубо второстепенных направлениях, однако было понятно, что списали мы осман еще слишком рано. Мы рассмотрим предложение о созыве Конгресса и дадим на него ответ, коротко ответил я. Соглашаться на этот цирк с заранее расписанным сценарием я не собирался, пока просто хотел потянуть время. Оно работало на нас, с каждым днем русские войска надежнее укреплялись в проливах, а в европейской части бывшей Османской империи, меж тем, оставалось все меньше готовых воевать за султана войск. Еще полгода потерпеть в таком ключе и хрен нас отсюда кто вообще сможет сковырнуть. Кроме того, нас интересует представительство на Конгрессе от новопровозглашенных государств Балканского полуострова. Участие Греции, Болгарии, Сербии, Черногории и Валахии предполагается, с осколками Османской империи на Балканском полуострове все было сложно. Причем сложно по-разному. Проще всего было с Молдавским княжеством, которое тихо-мирно вошло в состав Российской империи на правах Яссской губернии. Не то чтобы эти территории были нам сильно нужны, но упереться границей на участке в 300 километров в Карпатские горы было выгодно с военной точки зрения. Плюс за последние 20 лет, эти земли были хорошо освоены русскими купцами, так что присоединение выглядело шагом максимально логичным и прошло без особого сопротивления со стороны местных. Понятное дело, часть местечковых элит была не в восторге от потери власти, зато большинство крестьян, которые разом получили волю и равные с русскими собратьями права, были просто счастливы. В общем, Румынии в этом варианте истории теперь точно не будет. Более-менее понятная ситуация была в Валахии, где владетелем сидел назначенный еще после войны 1821 года Александр Гика. Это был вполне вменяемый правитель, с достаточно прогрессивными взглядами на общественные и социальные процессы, который постепенно боролся с институтом личной зависимости крестьян, за что его не сильно любили собственные бояре, старался развивать производство в городах, а главное относился сугубо положительно к Российской империи. Настолько, что, узнав о захвате Стамбула, в первую очередь принялся строчить телеграммы в Санкт-Петербург, пытаясь выяснить, насколько широки теперь будут его полномочия в качестве правителя княжества. Плюс хорошим моментом было то, что Александр Гика до сих пор в свои 40 лет не обзавелся женой и детьми, что давало возможность привязать его в России еще и династическими узами. В общем, насчет Валахии я совсем не беспокоился. Также все отлично было у черногорского митрополита, который ранее зависел от Стамбула более чем номинально. Он дважды приезжал в Санкт-Петербург и даже второй раз участвовал в выборах главы церкви, как архиерей, относящий себя к московскому патриархату. Петр II, узнав о захвате Стамбула, развил бурную деятельность с помощью верной гвардии, содержавшейся на русские деньги и возглавляемой русскими же офицерами, сумел лихим наскоком овладеть городом Бар и обеспечить таким образом себе выход к морю. В целом власть митрополита была крепка и сомнений в том, что он сможет выплыть в бушующем водовороте судьбоносных событий особо не было. Сложнее было в Греции, где до этого при османах у власти сидел совет 13, шестерых из которых выбирали сами греки, шестерых назначал Стамбул, а одного, по договоренности от 1828 года, которая завершила войну на Пелопоннесе, назначали из Санкт-Петербурга. Естественно, в январе 1837 года шестеро советников султанской квоты мгновенно лишились должностей, причем трое вместе с головой, а греки объявили независимость и начали собирать армию, чтобы отвоевывать населенные соплеменниками земли. При этом, что забавно, Греция была провозглашена королевством, однако вопрос выбора монарха Эллины отложили на потом, сочтя освободительную войну более приоритетным делом. Проблема была в том, что, когда мы продавливали эту систему, у нас был кандидат в правители Греции, коим как бы формально был глава совета. Им с 1828 по 1831 год был бывший министр иностранных дел России Ианка Падистрия, который к Санкт-Петербургу был настроен максимально лояльно, что нас естественно полностью устраивало. Вот только он неожиданно умер в 1831 году в возрасте всего 55 лет, чем изрядно спутал нам планы. Приемником Иоанна стал его младший брат Август, который таких теплых чувств к России совсем не имел. Более того, как выходец с острова Корфу, где за 20 лет сильно поменялся состав населения, он ко мне лично имел совершенно определенные претензии. Младший Каподистрия начал проталкивать интересы вовремя подсуетившихся французов, что опять же понравилось далеко не всем в Совете. Короче говоря, Греция, несмотря на свои военные амбиции, полностью консолидироваться не смогла, и можно было предположить, что там рано или поздно рванет. Весело было в Сербии, куда австрияки, посмотрев на Россию, решили ввести войска и под шумок откусить себе еще кусочек землицы. Мнение сербов при этом никто не спрашивал. Миалош Обренович, правивший в сербском княжестве уже 20 лет, все это время ориентировался во внешней политике на Австрию, считая ее лучшим вариантом, нежели Османская империя. Это предопределило проникновение в Сербию австрийского капитала и определенное культурное влияние северного соседа. Последнее, впрочем, затронуло только верхушку княжества. На низовом уровне сербы остались верны православию и ориентации на Санкт-Петербург. Появление же в конце января на границах княжества австрийского оккупационного корпуса привело к попытке переворота, максимально жестко задавленной Обреновичем. Его, впрочем, это не спасло, австриякам вассалы были не нужны, поэтому сербское княжество было объявлено еще одной провинцией Австрийской империи без всякого намека на автономию. Последнее привело в будущем к настоящей партизанской войне, в которой сербы за 300 лет османского владычествовали изрядно поднаторели. В общем, спокойствия в тех краях в ближайшее время не ожидалось. Сложнее всего ситуация, если не брать населенную по большей части мусульманами Албанию, где вообще творился страх и ужас, была ситуация в Болгарии. Собственно, как такового государства Болгария пока не существовала, и его появление было далеко не предопределено. В отличие от Сербии, Валахии, Греции и Черногории, болгары своей автономии не имели, а территория, населенная этим народом, была включена в румелийский элоид на общих основаниях. Более того, не имели болгары церковной автономии, даже собственного епископа, вокруг которого можно было бы сплотиться. Про культуру и национальное образование при османах и говорить было нечего, отдельные вспышки не в счет. В итоге, когда болгарам представилась возможность обрести собственное государство, оказалось, что власть взять просто некому. Не было достаточно уважаемых представителей, способных сплотить вокруг себя хоть кого-то, не говоря уже про реальное большинство. Чем все это закончится, было непонятно, пока же на момент середины февраля 1837 года на обширной территории от Мраморного моря на юге до Дуная на севере и от Черного моря на востоке до Косового поля на западе развернулось натуральное анархическое безвластие, сдобренное кровавыми стычками мусульман и христиан, результата которого предсказать было просто невозможно. Ни Лондон, ни Париж не признают объявление независимости выше обозначенными вами территориальными образованиями. Ваше императорское величество, от постной рожи англичанина могло скиснуть молоко на кухне. Поэтому говорить о приглашении их представителей на конгресс некоторым образом преждевременно, однако возможно мы сможем найти точки соприкосновения, и тогда они вероятно смогут полноценно войти в перечень цивилизованных государств. Такой тонкий-тонкий намек, что признание их Россией, как, возможно, и сама Россия, цивилизованным государством права быть не дает. Не думаю, что нас может интересовать мнение Лондона на этот счет. Российская империя всегда занимала позицию покровителя всех православных народов, поэтому уверен, что с данной проблемой мы справимся сами. И все же мы надеемся на ваше благоразумие и способность уладить возникшие противоречия исключительно дипломатическим путем. В противном случае Великобритания оставляет за собой право применять силу. Это ультиматум? Я удивленно вздернул бровь, или может это объявление войны? Нет, ваше императорское величество, пока нет», — англичанин покачал головой. «Наоборот, лишь выражение надежды на то, что до войны не дойдет. В таком случае, можете быть свободным. Я вас более не задерживаю. Вот вам, а не Царьград». Я дождался, пока послы покинут помещение, и ткнул им в спину понятный всем русским людям жест. Сделать это в лицо все же не позволило воспитание и надежда на то, что все как-то получится уладить, не доводя до горячей фазы. В воздухе ощутимо запахло порохом. Интерлюдия 2. Плывут сволочи, как есть плывут. Ваше благородие, неужели все ж решились, англичане? Младший подофицер Сидоров поправил сползшую на бок стальную каску и повернулся к ротному. Судя по напряженному лицу офицера, тот тоже до последнего не верил, что островитяне все же решатся идти на прорыв. Занять места, по боевому расписанию, вместо ответа последовала команда, тут же оглашенная личному составу роты младшим подофицером, исполняющим обязанности заместителя ротного. Вообще-то это была полноценно офицерская должность, которую подофицер, именно так в армии очень быстро сократили излишне длинного подофицера, занимать не должен был, но ротных субалтернов в армии хронически не хватало, а по мобилизации так и вовсе, поэтому приходилось обходиться тем, что есть. Услышав приказ, солдаты тут же повскакивали и бросились занимать места в вырытых заблаговременно окопах чуть поодали ниже по склону от береговой батареи, которую рота должна была прикрывать. Их полк был растянут тонкой цепочкой вдоль берега пролива и предназначался не столько для отражения возможного десанта, в этом месте высаживать десант было крайне неудобно по причине резкого подъема, начинавшегося почти у самой кромки воды, сколько для того, чтобы вылавливать упавших в воду своих моряков, буди такие приключаться, и брать в плен чужих. Тем не менее позиция была подготовлена со всем тщанием, так как будто им завтра нужно было отражать атаки полноценной вражеской армии. «Я пойду проверю ребят, ваше благородие», Алексей дождался кивка своего ротного и тоже направился вниз по склону. «Скоро тут должно было стать очень громко и крайне небезопасно. Будут палить пушки свои и чужие, и здоровый инстинкт самосохранения говорил о том, что в окопе, сколько они намучились, ковыряя тяжелую каменистую турецкую землю, будет куда как сподручнее, чем рядом с открытой земляной батареей, пусть даже обустроенной немного в глубине берега, благо дальность стрельбы орудий это позволяла. Присмотри там за репортером этим, не дай бог, что-то с ним случится, нам всем такого пистона вставит, закачаешься», уже в спину уходящему под офицеру крикнул ротный. Это было еще одно невиданное ранее в войсках нововведение. Чуть ли не при каждом полку теперь обретался представитель какой-нибудь газеты, тщательно, но с оглядкой на присматривающих жандармов, записывающий боевой путь, а также просто интересные события, случающиеся в действующей армии. Эти заметки с фронта, разбавленные еще и фотоматериалами, не слишком высокого качества, все же техника этих лет не позволяла делать хорошие снимки при естественном освещении, быстро стали в России жутко популярными. Никогда еще идущая где-то там война не была так близка к обычному среднему обывателю. Такое освещение способствовало росту патриотизма и повышало доверие гражданских к армии и правительству, так что и отношение командования было соответствующим. Идущие под полуспущенными парусами кильватерной колонны английские линкоры выглядели более чем солидно. Островитяне пригнали к Дарданеллам силу, с которой куцему черноморскому флоту справиться в иной ситуации было бы просто невозможно, отсюда и наглость, с которой лаймы перли вперед. Флот из 23 кораблей, из которых только линейных 100 пушечников насчитывало 7 штук, вызывал как минимум уважение. Задумка британцев была проста как угол дома: проскочить как можно быстрее узости, где их могут достать береговые батареи, и вырваться в мраморное море. В случае же, если бы им преградил путь русский флот, то островитяне, ничтоже сумнявшися, приняли бы бой, поскольку по весу залпа превосходили своих визави как бы не в два раза. Да, они сильно проигрывали в скорости и маневренности винтовым фельдмаршалам, вот только в узостях пролива как раз эти качества не имели никакого значения. А вот возможность всадить в упор пару дюжин пудовых бомб – аргумент более чем серьезный. На высокой мачте сигнального поста, специально установленной у створа пролива, взметнулось большое полотнище в бело-красную шахматную клетку. «Восьмерка» или в соответствии с международным флажным сигналом сообщение: «Ваш курс ведет к опасности». Вероятно, англичане и сами понимали, что нарываются, однако было решено выписать им последнее предупреждение. Естественно, колонна кораблей никак на это флажное сообщение не отреагировала. Не для того лорды перегоняли корабли из метрополии, чтобы теперь бегать от драки. Пролив Дарданелла имеет сложную форму. На входе, если считать с западной стороны, он имеет ширину в 4 километра, после чего плавно расширяется почти до 8, а потом сужается в самом узком месте до 1,5. Изначально турецкие батареи, расположенные на обоих берегах пролива, могли худо-бедно контролировать даже 4-километровый створ, однако англичане, пользуясь тем, что русский азиатский берег так и не заняли, прошли южнее, чувствуя себя в полной безопасности. Проблемы у них начались только когда они достигли узостей. Первым в колонне под флагом адмирала Кардингтона шел 120 пушечный Агамемнон. Когда он поравнялся с батареей, которую прикрывала рота фельдфебеля Сидорова, одно из русских орудий дало выстрел по курсу корабля. Столб воды, поднявшийся на расстоянии 200 метров, стал тем самым триггером, запустившим всю последующую цепочку событий. Вместо того, чтобы послушаться и убраться во свояси, англичане начали палить в ответ. Сначала борт Агамемнона, а потом и следующий за ней Калькутты окутался белесым пороховым дымом, и в сторону берега полетели несколько десятков чугунных ядер, не нанесших, впрочем, русским никакого ущерба. Батарея находилась на холме, а корабельные станины были просто не предназначены, чтобы задирать ствол под таким углом. Одновременно корабли начали поднимать паруса и ускоряться, желая проскочить опасный участок как можно быстрее. Посчитав все происходящее официальным объявлением войны, палить начали в ответ и русские пушки. К сожалению, несмотря на долгую работу и вложенные деньги, довести до ума дуплекс из 5-дюймовой пушки и 6-дюймовой гаубицы специалисты Воткинского завода к началу 1837 года так и не успели. Попытка тупо масштабировать уже стоящие на вооружении орудия меньших калибров провалилась, и так достаточно капризный поршневой затвор с увеличением нагрузки просто клинил и отказывался работать, плюс скорость износа ствола выходила просто чудовищной, несмотря на все ухищрения. Гаубица, ресурс которой рассчитан на сотню выстрелов, это курам на смех. В итоге в войну Россия входила, имея на вооружении современные орудия только 2 калибров, 88 мм пушку и 107 мм гаубицу. Именно они и стояли сейчас на батареях Дарданеллу. Были, правда, еще старые турецкие бронзовые дульнозарядные дуры, но учитывая их скорострельность, артиллеристы принялись палить из всех стволов по идущим третьим в колонне Тайгеру. Быстро нащупав цель, благо расстояние было для новых пушек вполне рабочее, 1,5 примерно километра, пушкари перешли с чугунных болванок на начиненные пероксилином гранаты. Такое угощение линкору понравилось гораздо меньше. Граната, снаряженная 800 граммами пероксилина, при попадании в полуметровой толщины дубовый борт корабля отрывала от него целые куски. Пусть сквозного пробития с первого выстрела добиться и не получалось, однако некий недостаток мощности, лить тонкостенные снаряды производственники пока не умели, что накладывало ограничения на массу начинки, с лихвой компенсировался феерической по местным представлениям скорострельностью. В отличие от монструозных бомбических орудий, установленных на английских кораблях и способных выдавать один выстрел в 2-3 минуты, новые русские казнозарядные пушки способны были класть снаряд за снарядом в 10 раз быстрее. В зависимости от качества подготовки расчета, конечно, батарея в 8 орудий на минуту выпускала в сторону противника в среднем 20 снарядов, и вот такая математика англичанам уже явно не понравилась. Бабах! Снаряд попадает в борт, во все стороны летят щепки. Еще несколько штук одновременно поднимают вокруг корабля фонтаны из воды и осколков. Бабах! Дымное облачко вспухает на юте корабля, снося штурвалы вместе со стоящими на мостике офицерами. Линкор теряет управление и закладывает циркуляцию в сторону европейского берега. Бабах! И третья мачта переламывается пополам, после чего красиво падает на палубу, снося попутно весь такелаж и катапультируя несколько возившихся с парусами матросов прямиком за борт. Бабах! Несколько стоящих открыто на верхней палубе 24-фунтовок взрывом срывает скрепление и бросает на стоящих рядом коллег, калеча прислугу и мешая работе команды. Всего за 7 минут, и примерно 120-140 снарядов, в течение которых «Тайгер» проходил мимо русской батареи, красавец линкор превратился в тлеющую от взрывов развалину. Расход снарядов был просто ужасающий, теоретически всего за несколько минут батарея выплевывала в сторону врага половину собственного боекомплекта, В любом ином случае подобная стрельба на грани технической способности орудий была просто невозможна. Армия на марше просто не может подвозить такое количество выстрелов, чтобы насытить бездонные глотки новых орудий, так или иначе пришлось бы экономить. Но именно здесь и сейчас, когда на батарею заранее, предвидя возможный прорыв англичан, завезли сразу несколько сотен гранат, пушкари отрывались на все деньги, показывая, что не зря артиллерию называют богом войны. Фото из Лондонского военно-морского музея, где представлены реальные эмблемы кораблей британского ВМФ. Это, впрочем, не смутило англичан, как говорится. У короля много, а то, что русские позволили пройти вперед флагману и его первому мотилоту, явно показывает нехватку у них пушек. Было бы их достаточно, расстреляли бы всех, а значит нужно только сцепить зубы, доставить парусов и попробовать проскочить опасное место как можно быстрее. Тут, правда, течение из Мраморного моря в Эгейское играло против англичан, в самом узком месте оно достигало аж 5 узлов, но когда такие мелочи смущали наследников Дрейка и Нельсона, отличный с какой стороны план, вот только он совсем не учитывал выставленные в самом узком месте пролива мины, герметично запаянные жестяные бочонки с 2 пудами пероксилина и максимально чуткими химическими детонаторами каждый, 4 линии мин, заякоренных в шахматном порядке на расстоянии 20 метров друг от друга, так чтобы если корабль проскакивал мину на первой линии, обязательно бы наткнулся на второй. Всего ни много ни мало для перекрытия 400-метрового фарватера потребовалось почти 1000 морских мин. О совокупной стоимости их производства не стоит даже вспоминать, она была велика, но конечно не настолько, сколь был велик потенциальный урон от их применения. Один 120-пушечный линейный парусный корабль водоизмещением под 5000 тонн стоил примерно 3 миллиона рублей, или 400 тысяч фунтов стерлингов. На этом фоне стоимость одной морской мины в 6000 целковых совершенно терялась. Тем временем мимо батареи успело проскочить уже 4 корабля, а под сосредоточенный огонь попал идущий ранее, до выпадения из линии Тайгера, 6-й 100-пушечный Трафальгар. Этому дубовому исполину повезло еще меньше. Он был постарше своего неудачливого предшественника, набор за 15 лет активного плавания успел поизноситься, да и изначально борта этого линкора были потоньше, чем у Тайгера. Первые несколько снарядов легли мимо, осыпая корабль осколками и поливая водой, однако потом пошла сплошная череда попаданий. Первый снаряд достаточно безобидно оторвал стремящийся вдаль форштевень, заодно убив 2 матросов из обслуги погонных 24 фунтовок. Второй угодил в борт, но не взорвался, к сожалению, взрыватели, несмотря на отработанность технологий, все равно давали частые осечки, третий угодил прямо в открытый орудийный порт второго гандыка, вызвав вторичную детонацию, подготовленные в стрельбе пороховых зарядов. Теоретически каждый картуз должен был храниться в отдельном пенале и доставаться оттуда непосредственно при перезарядке, однако, как часто случается на практике, техникой безопасности регулярно пренебрегали. Английский флот уже 30 лет не участвовал в больших морских войнах и со времен Трафальгарского сражения изрядно подрастерял в силе. Нет, кораблей у владычицы морей, впрочем этот титул пока за островом еще не закрепился окончательно, было, что у дурака фантиков. Если брать линкоры 2 АВО и 3 АВО ранга от 60 до 85 орудий, то только их количество было около 70-ков. Конечно, далеко не все из них представляли собой реальную боевую силу, однако даже само число подавляло. Плюс 2 десятка перворанговых кораблей, 10 фрегатов и 100 кораблей поменьше. Вот только опыт, его можно получить только на войне, и вероятно служи пороховая обезьяна по имени Сэм Пирсон при том же Нельсоне, он бы не стал доставать заранее из пеналов эти 2 чертовых картуза. А так вторичной детонацией из борта линкора вырвало целый кусок площадью 8 квадратных метров, что с одной стороны не смертельно, до ватерлинии пробоина не доставало, но все же и приятного в таких приключениях тоже мало. Про то, что взрывом убило и покалечило обслугу сразу нескольких ближайших орудий, минус 30 человек в сумме, и говорить нечего. Следующие 2 метких снаряда взорвались на палубе, потом один достаточно безобидно еще раз рванул на обшивке, а когда казалось, что Трафальгар сейчас уже выйдет из зоны поражения береговых орудий, дульнозарядные турки тоже участвовали в обстреле, однако их результаты были гораздо скромнее, несколько 107 мм гранат удачно влетели в боковую часть корпуса, достав в итоге до крюит-камеры. На месте линкора мгновенно вспух громадный огненный шар, вызвав тем самым совершенно противоположные эмоции на берегу и на других кораблях, прорывающейся Дарданеллами эскадры, мгновенно поглотившей корабль. Во все стороны полетели обломки дерева, горящие куски просмоленных канатов и парусины. Две неравные части бывшего корабля тут же повалились на воду и начали быстро тонуть, забирая с собой на дно пролива обожженных и оглушенных моряков. Тем временем на берегу тоже происходили интересные события. Экипаж потерявшего управляемость «Тайгера», 750 душ на момент выхода эскадры из ставшего главной базой подскока для английского флота «Измира», по большей части не пострадал и сдаваться без боя не собирался. Англичан можно было не любить, но вот от хорошей драки они точно никогда не бегали. Едва днище корабля заскрежетало о каменистое дно южной оконечности Галлиполийского полуострова, с бортов тут же вниз полетели канаты и штормтрапы, после чего прямо в воду начали ссыпаться немного смущенные неудачным течением операций, но оттого только еще более злые матросы. Они по большей части были вооружены короткими абордажными тесаками и короткоствольными пистолями, удобными для быстротечной и ожесточенной абордажной схватки. Длинноствольного оружия почти не наблюдалось, а офицеры были вооружены английской модификацией бульдога, что, впрочем, мало как могло повлиять на исход дальнейших событий. Залп пронеслась над траншеей команда присоединившегося к своим подчиненным ротного. Полторы сотни винтовок выплюнули в сторону противника рой свинца, подвесив над позицией облачко дыма, тут же отнесенного в сторону свежим морским бризом. Огонь по способности. 200 метров для винтовки Маркова – самая рабочая дистанция, на которой более-менее тренированный боец уверенно попадал в ростовую мишень, тремя выстрелами из четырех. Конечно, не в боевой обстановке, однако в данном конкретном случае ситуация мало чем отличалась от учений. Разве что фигурки в прицеле не стояли фанерными истуканами, а активно пытались добраться до засевшей на склоне холма пехотной роты. Впрочем, шансов у англичан было не так уж и много. Даже если учесть, что далеко не все солдаты были большими мастерами в стрельбе, да и первый настоящий бой давал о себе знать, заставляя сердце бухать часто-часто, а руки немного подрагивать от впрыснутого в кровь адреналина, в силу вступала простая статистика. Чтобы спрыгнуть с борта корабля, добрести до берега, а потом взобраться на 50-метровый каменистый холм, при этом пытаясь уклониться от свистящего вокруг свинца, нужно минуты полторы. При теоретической скорострельности русской винтовки в 7 выстрелов в минуту, за это время солдаты успеют сделать около 1000 выстрелов. Если к этому прибавить то, что 600 англичан атаковали не в едином порыве, а несколько растянулись в процессе покидания корабля, и не самое подходящее их вооружение, то шансов выбить русскую пехотную роту с занимаемой позиции у них практически не было. Большая часть моряков «Тайгера» бесславно полегла под пулями, несколько десятков все же смогли приблизиться вплотную и были забросаны ручными гранатами. Немногие, способные соображать быстро, залегли меж камней и потом, когда угар скоротечной стычки спал, начали потихоньку сдаваться. Из 750 моряков в живых впоследствии оставалось меньше 200. Потери русских в этом коротком деле составили всего 8 человек убитыми, в том числе двое осколками собственных гранат, да полтора десятка легко ранеными. Ну и журналист столичный от вида крови проблевался, растеряв всю былую воинственность, но этот момент в анналы истории в итоге не попал. Одновременно с кровавыми событиями на берегу, второй акт драмы под названием «Дарданельский прорыв». Это словосочетание еще долго потом было в английском флоте нарицательным, обозначая глупую, самонадеянную и плохо подготовленную затею, подошел к своей кульминации. Агамемнон достиг наконец минной банки и, проскочив без проблем первые две линии, на третьей наконец налетел на ждущий его под водой привет. 2 пуда пироксилина – это много. Взрывчатку, испытывая некий пиетет перед английскими линкорами и не имея лишнего большого корабля, чтобы испытать заряд в натуре, взяли с запасом. Такое количество вполне могло бы потопить и куда более совершенный корабль вдвое большего водоизмещения. Агамемнон уже просто оторвало борт, напрочь. Едва осел вставший выше мачт фонтан воды, как всем любопытным зрителям открылся прекрасный вид на внутренности 4-этажного линкора, скрытые ранее за полуметровой дубовой обшивкой. Впрочем, долго любоваться потрохами парусника не довелось, поскольку влекомый набранной ранее инерцией он почти сразу наскочил другим бортом на мину 4-й линии, после чего стремительно ушел под воду. Это была настолько необычная гибель корабля, что на идущей за Агамемноном Калькутте просто не успели понять, что произошло. Вот был перед тобой флагман, которого даже на слишком сильно обстреливали береговые батареи, и вот он уже развалился на куски и утонул, оставив на поверхности лишь немногих уцелевших матросов и какие-то деревянные обломки. Единственное, что успели сделать на Калькутте, это принять вправо, чтобы не протаранить форштевнем тонущие остатки флагманского линкора. Это было вполне очевидное, простое и неправильное решение. Калькутта напоролась носом на мину на первой же линии заграждения. Подводным взрывом доски днища буквально вдавило внутрь корабля, сминая внутренности, круша конструкционные элементы и убивая находящихся по ту сторону обшивки моряков. Лишившийся носа корабль на скорости буквально въехал в воду, зачерпнув ее пробоиной как совком, что в каком-то смысле сыграло даже за англичан. Во всяком случае, резко потерявший ход корабль до третьей линии мин не дополз, что позволило части команды спастись вплавь. Уже понимая, что Калькутта не жилец, в воду начали прыгать матросы и, цепляясь за деревянные обломки, грести в сторону азиатского берега. Видя незавидную участь своих товарищей на четвертом корабле ордера, 98-пушечном дредноуте под вымпелом младшего флагмана контр-адмирала Пирса, видимо, решили, что на сегодня для них хватит, и, резко переложив руль, приняли к повороту направо, закладывая крутую циркуляцию в сторону азиатского берега. Одновременно с этим над кораблем взвелись сигнальные флаги, сообщающие мателотам о том, что адмирал Пирс принимает на себя командование и приказывает разворачиваться на обратный курс. Чего такое решение стоило молодому адмиралу, получившему сей чин только годом ранее и считавшемуся одним из наиболее перспективных морских офицеров империи, сложно даже представить. Понятное дело, что главным неудачником в любом случае останется ушедший на дно вместе с Агамемноном Кардингтон, но и младшему флагману данная конфузия вполне могла стоить карьеры. С другой стороны, решение он принял совершенно верное. На той стороне пролива англичан ждал весь Черноморский флот в составе 7 линкоров и десятков фрегатов, так что даже если бы кто-то сумел прорваться сквозь минную банку, а скорее всего кто-то бы смог, ничего хорошего его все равно не ожидало. Впрочем, отпускать англичан из расставленной ловушки так просто, ценой потери всего 4 кораблей, русские не собирались. Увидев начало разворота колонны, в дело включились остальные молчавшие до этого, и тщательно замаскированные до поры до времени, орудия, коих было существенно больше, чем полторы работавших до этого батарей. Изначально предполагалось, что островитяне проявят большую настойчивость, и часть кораблей все же сможет прорваться в Мраморное море, а батареи были припасены, дабы в нужный момент обрезать хвост колонны. Теперь же, когда стало понятно, что британцы идти на убой не желают, была отдана команда стрелять из всех орудий. В результате еще 2 корабля, 84-пушечная однотипная в Калькутте Азия и 74-пушечный Уарспайт, были разобраны на запчасти беглым огнем русских 88-ми и 107-миллиметровок. Еще 2 корабля, в том числе вышеупомянутый уже дредноут, хоть и получили достаточно тяжелые повреждения, однако смогли улизнуть. Остальная, растянувшаяся на пару километров, колонна кораблей в дело вступить фактически не успела и обошлась просто испугом. Ловушка захлопнулась, не сумев ухватить ту самую жирную добычу, на которую ее ставили изначально. В общей же сложности буквально за 40 минут боя, можно ли это назвать боем, англичане, лишись сразу 6 линейных кораблей, что было крупнейшим морским поражением Великобритании со времен битвы у Бичи-Хет в 1690 году, когда они совместно с голландцами потеряли 16 линейных кораблей, а противостоящие им французы – ни одного. Выбросившийся на берег «Тайгер» впоследствии был отремонтирован и введен в состав Черноморского флота России. По давней традиции ему, как первому захваченному русским флотом английскому кораблю, для сохранения памяти о минувших победах было оставлено старое имя. Неудачный дарданильский прорыв имел под собой и более далеко идущие последствия. Он назначал начало полномасштабной войны между Россией и Великобританией, поскольку островитяне прощать такие оплеухи были просто не готовы. Не для того они чуть ли не 30 лет воевали с Наполеоном, дожимая его несмотря на все поражения, чтобы просто так отказаться от наработанной до этого репутации. Ну и смена первого лорда адмиралтейства на этом фоне выглядела более чем логичной, хоть и не слишком выдающейся новостью. Адмирала же Пирса, которому по справедливости на родине нужно было ставить серебряный памятник во весь рост за спасение флота, там в Дарданеллах вся эскадра могла пойти на дно до последнего вымпела, не скомандуя отступление, тихо сплавили в отставку, где он испился в течение нескольких следующих лет. Глава 3. Буквы перед глазами разбегались подобно тараканам из-под тапка. Мерный перестук колес поезда убаюкивал и напрочь выбивал из рабочего настроения. Я бросил взгляд в окно. Где-то там в темноте пролетала мимо вагонов тульская земля, издревле славная своими оружейниками. Последние сейчас по причине начавшейся войны были переведены на круглосуточную работу. Несмотря на всю подготовку последних лет, как обычно в самый неудачный момент начали вылезать всяческие косяки, большие и малые, которые теперь приходилось закрывать в авральном порядке. «Не люблю аврал. Проводник, чаю», — выдал я сакраментальную фразу, понятную в этом времени только мне. «Может, коньяку?» — предложил сидящий с книгой на диване салон вагона Александр. Его я подобрал в Одессе, и теперь в столицу мы с ним двигали вдвоем. Не сказать, что от императора на пенсии была реально какая-то практическая польза в данной ситуации, но кое-каким весом в высшем обществе Петербурга он все же обладал. Лишним такая поддержка уж точно не будет. Я на секунду задумался над предложением брата и отрицательно покачал головой. Не то, чтобы я всерьез рассчитывал закончить разбор отчета железнодорожного ведомства за первое полугодие именно этим вечером, однако утром будет стоянка в Москве, и нужно выглядеть перед ликующими. Как же, покоритель Царьграда приехал, подданными бодрячком, а годы уже не те, чтобы вечером заливаться алкоголем, а утром на первую пару. Впрочем, это немного из другой оперы. События меж тем после Доронельской бойни развивались своим чередом. В первые несколько дней вообще не последовало никакой реакции, уже постфактум мы узнали о срочной и достаточно логичной после такого провала перетряски военно-морского командования в Лондоне. Островитяне были настолько шокированы полученной оплеухой, что даже формальное объявление войны затянулось чуть ли не на неделю. Англичан я не боялся. Плохо, конечно, в первую очередь с точки зрения нарушения нашей морской торговли, которая била по кошельку, однако реально ничего британцы сделать нам не смогут. Просто нет точек приложения их морской мощи, на Тихом океане мы и вовсе сильнее были, а сухопутная достаточно компактная 150-тысячная армия, размазанная тонким слоем по всему миру, глобально никак соперничать с армией России была не способна. На море, кстати, нам было чем ответить островитянам. Соломбальские верфи в мае передали флоту первый парусно-винтовой 2000-тонный фрегат «Рейдер Варяг», предназначенный для прерывания торговли в океане. Парусное вооружение позволяло ему свободно путешествовать в открытом море, а паровая машина – на коротке уходить от любого преследователя. Это был первый корабль серии, еще 4 штуки в строй должны были войти уже в следующем 1838 и начале 1839 года. Вот тогда британцам станет совсем весело, посмотрим, кто у кого больше крови выпьет. Вынужденно наступила оперативная пауза. Мы закреплялись в проливах, укреплялись по северному берегу Мраморного моря, переправили 2 пехотные дивизии на Виффинский полуостров, который в любом случае не собирались оставлять туркам, начали укрепляться в районе Измита. На Кавказе Ермолов без особого сопротивления сумел взять Батуми, а потом при поддержке Черноморского флота, морякам все равно делать было особо нечего, бойня в проливах глобально на расклад сил не повлияла, и Средиземное море все так же контролировалось противником, овладел Трапезундом. Одновременно начался политический процесс сформирования армянского княжества, границы которого были пока точно не определены. Собственно, с ним вообще пока было вопросов больше, чем ответов, однако сама идея мне нравилась, так что работа в выбранном направлении потихоньку двигалась. Пока армянами командовал сам генерал Бебутов, ну а выбор непосредственно князя на ереванский трон был отложен на после войны. Вышла совершенно глупая и парадоксальная ситуация. После реформы вся русская армия была нацелена на возможность максимально быстрых действий от начала войны. Пока те же турки или австрияки потихоньку проводили бы мобилизацию, пополняли бы дивизии до штата военного времени, наши корпуса первой линии уже могли наступать и громить неприятеля по частям. И что же на практике вышло? Войну нам англичане объявили 19 апреля, и до начала лета никаких практических шагов в военном плане практически не предпринималось. Мы даже полноценную мобилизацию объявлять не стали. Не торопясь пополнили корпуса до штатов военного времени и даже губернское ополчение временно распустили обратно. Просто смысла в его содержании под ружьем не было. Почти полтора месяца война имела форму блокады на море, но с ней мы сделать фактически ничего не могли. А это у тебя что, Александр, меж тем, от скуки прикончивший вторую порцию янтарного напитка и теперь слонявшийся без дела по вагону, наткнулся на стопку отпечатанных листов формата А2, завернутых в упаковочную бумагу и перетянутых шпагатом. Плакаты военные, вернее эскизы. Я дождался, пока мне поставят на стол заказанный чай вместе с малиновым вареньем, и добавил: «Посмотри, интересно твое мнение». Брат дернул за конец шпагата, развернул упаковочную бумагу и принялся перебирать стопку. Задание на подготовку агитационных материалов я дал своим художникам, как только стало понятно, что от большой войны не отвертеться. Заодно идеи им подкинул честно утянутых из будущего. На непривыкшие к тотальной всеобъемлющей пропаганде мозги местных людей плакаты типа «Родина-мать зовет» производили глубочайшие впечатления. Вообще же художники в основном напирали на освобождение Царьграда и аллегорично изображали тянущиеся к нему руки островитян, предателей веры, которые вновь желают вернуть христианские святыни магометанам. А это к чему? Бывший император повернул в мою сторону плакат, на котором мужчина прикладывал палец к губам с подписью «Не болтай». От краев экрана на него были направлены вражеские, это было понятно по их уродливости, уши. Это чтобы наши секреты на ту сторону канала не утекали. А то, несмотря на все подписки и угрозы со стороны СИП, любят наши генералы и чиновники языком потрепать в неподходящей компании. Я задумчиво почесал отросшую за день щетину на шее. Перед Москвой нужно было позвать цирюльника и побриться. Хотя нет, вру. Министров, глав департаментов, в общем класса до четвертого примерно мы уже болтать отучили. Штрафами, а иногда увольнением и даже каторгой. А вот те, кто пониже. Я безнадежно махнул рукой. Научить весь легион российских госслужащих следить за языком — это была задача куда сложнее крестьянской реформы. Разве что расстреливать начать направо и налево, так ведь работать будет некому. Как-то все это. Александр покачал головой, но продолжать мысль не стал. В его мироощущении даже император не мог приказать офицеру молчать. Классическая душа, Богу, сердце, женщине, служба отчизне, честь никому. И вот такие ограничения с точки зрения Александра были именно посягательством на офицерскую честь. При этом и чувство субординации было у него развито очень сильно, поэтому возражать впрямую императору он тоже не хотел. В жандармском управлении я сделал глоток чая и откинулся на спинку кресла. Есть дело на каждого офицера в армии. Там в том числе ставятся отметки о нежелательных контактах и других вещах, которые вроде бы как не бросаются в глаза, однако, на самом деле, имеют большое значение. Например, вот граф Дарим содержит салон в Петербурге, регулярно дающий великосветские приемы. Содержал, усмехнулся Александр. Граф Дарим, посол Великобритании, был выслан из страны с началом боевых действий. Ну да, кивнул я, принимая поправку, содержал. Так вот, все посетители его салона каждый раз тщательно переписывались поименно. И в случае, ежели какой-то офицер, например, посещает такие мероприятия слишком часто, то для него автоматически закрывается путь наверх. Никаких официальных претензий со стороны жандармов или служебных взысканий. Просто новое звание ему не присвоит никогда. Ну разве что он совсем уж выдающийся подвиг совершит. Но ведь Александр явно был обескуражен такой постановкой вопроса. Это подло и недостойно. Возможно, я кивнул, но зато я буду уверен, что никто из моих генералов не разделяет идеи господина Чаадаева о том, что русский народ второй сорт, и не начнет передавать в Лондон секреты исключительно из желания выслужиться перед белым господином. И что, как это спасет от подкупа? Резонно возразил Александр, а сел груженный золотом открывал и не такие двери. Вероятно, согласился я, однако это будет дороже и сложнее. Ах да, еще я буду уверен, что такие друзья англичан не придут ко мне однажды ночью с желанием поменять русского императора на кого-нибудь посговорчивее. Это был удар, что называется, ниже пояса. Александр открыл было рот, но слов подобрать не смог. Вместо этого пошел к бару и налил себе еще порцию коньяка. На этом разговор и увял сам собой. Все резко изменилось 2 июня, когда войну России объявила Франция. Одновременно с этим австрийские войска начали наступление на Бухарест, явно давая нам понять, что собираются подмять под себя, если не все Балканы, то как минимум существенную их часть. Вступление в войну Франции стало для меня лично настоящим ударом. Я до последнего не верил, что французы с англичанами сумеют договориться о союзе. Все же это была совсем не та Франция, что в моей истории, совсем иные амбиции и свое мироощущение на политической карте планеты. Тем более, что у Карлаха в стране и так было неспокойно, куда еще воевать. Однако тут, видимо, сыграло давно лелеемое в Париже желание реванша за 1812 год. Тем более, что в отличие от своего великого батюшки, нынешний император французов похвастаться особыми военными успехами не мог. Даже заварушка в Алжире, и та спустя чуть ли не 10 лет, была все еще далека от логического конца, и на успех не тянула совершенно. Ну и масштабная кампания по дезинформации. Мы аккуратно сливали в Париж данные о том, что достигли в разработке орудий нового поколения невиданных ранее успехов и вообще глобально преувеличивали свои достижения на этом поприще. Идея была в том, что Париж трезво оценит свои силы и поостережется ввязываться с нами в полноценный конфликт. Но нет, не получилось, возможно, мы где-то передавили, и французское правительство решило, что ждать смысла нет, нужно либо сейчас впрягаться, либо окончательно уходить на вторые роли в мировой политике. Ответ тут, собственно, выходил совсем очевидным. Кроме того, как ни странно, по здравому размышлению именно внутренние проблемы вполне могли толкнуть Карла на военную авантюру. В конце концов, мысль о необходимости маленькой победоносной войны для перекрытия собственных экономических и социальных проблем, она отнюдь не нова. Кто, правда, может считать, что война с Российской империей будет маленькой и победоносной? Ну а причина, по которой французы настолько осмелели, оказалась банальна. 12 июня по всей территории бывшего герцогства Варшавского вспыхнуло полноценное восстание. Воспользовавшись тем, что большая часть войск покинула места постоянной дислокации и выдвинулась к границам, поляки нанесли удар по Варшаве, основным городам привислинских губерний, военным складам и другим стратегическим целям, быстро добившись заметных успехов. По сути, русская власть теперь держалась в бывшей Польше только в пределах некоторых городов, расположении дивизии привислинских крепостей, таких Молдин и Замостье. Общее число восставших оценивалось главным штабом примерно в 50 тысяч человек и постоянно росло за счет иностранных добровольцев и собственно местных поляков. При этом нужно отметить, что крестьянское население в основном отнеслось к восстанию достаточно пассивно, а вот мещане, шляхта, прореженная, но не добитая окончательно, и католическое священство в своей массе приветствовали восстание с полным восторгом. Как все это могло произойти, почему СИП прошляпила так давно ожидаемую эскалацию в Польше, и кто вообще во всем этом виноват, еще предстояло выяснить, однако было понятно, что без откровенного предательства не обошлось. «Ты прав», — после длинной паузы задумчиво произнес Александр, как обычно прав. И с Константином был прав, нельзя его было в Варшаве оставлять. С Константином вообще произошла какая-то мутная история. Вместо того, чтобы возглавить борьбу с вылезшими из подполья инсургентами, он сначала самоустранился, а потом и вовсе выпустил прокламацию о необходимости реставрации польской государственности. Не знаю, сам ли брат до этого додумался, было ли это обращение добровольным или сделанным под давлением, да и не важно это. Важно то, что это был настоящий удар под дых воюющей с внешним врагом родине, в военном, моральном, дипломатическом и идеологическом плане. После такого афронта мне даже из Берлина пришла недоумевающая телеграмма с вопросом о том, насколько я вообще могу контролировать своих подданных, с намеком, что Пруссия готова ввести в Польшу свои войска, за долю малую естественно, что при этом творилось в западной прессе, и говорить не имеет смысла. Россию буквально смешали с дерьмом, а через австрийскую границу в Привислинский край полноводной рекой пошла помощь восставшим. Оружие, деньги, печатные материалы, добровольцы. Малый джентльменский набор юного бунтовщика. Будет урок на будущее, не стоит полагаться на лояльность родственников. Я только пожал плечами. Шанс подавить восстание в зародыше был упущен. И теперь в сторону Привислинского края из глубины России торопливо выдвигались отмобилизованные в течение весны части, только по той причине, что они родственники.